И когда шли на работу, то мы должны были идти строевым шагом и петь песни, ну, в честь коммунизма, в честь партии и так далее, славить партию, славить коммунизма. Конечно, я этого не мог делать. Я шел сзади и молился: «Господи, дай мне силы победить все то, что встречу на пути». И в каждое утро так шел на работу и шел сзади строя и плакал, и молился. И вечером также ночью возвращался и тоже шел и плакал, и молился. А сзади шли офицеры и смеялись: «Смотрите, воин Иисуса идет». А у меня уже, потому что по причине, что сапоги все время мокрые были, то они порвались, уже изношенные такие были. И ноги все время были мокрые, портянки все время мокрые, и не успевал даже, чтобы сушить свою одежду. Ну и когда шли так на работу, прошел один день, два, три, и мне изо дня в день тяжелее стало, потому что мне не было откуда взять пищу, а вода кругом была, можно пить сколько хочешь, но я старался поменьше пить, потому чтобы не истощался организм. И когда уже прошел девятый день, девятые сутки, то я уже чувствовал, что силы абсолютно полностью уже кидают. Чувствую, что стал такой немощный, такой бессильный. Ну, в этот день, в девятый день, я еще так работал, конечно, изо всех сил старался. Очень тяжело было подняться по этим лестницам, но все-таки этот день доработал до конца. А потом, когда уже вечером вернулся в части, то, знаете, я уже не мог, сильно отставал от строя. И офицеры толкали: «Давай, иди скорее, иди быстрее». А в это время меня так сильно стали ноги болеть, как будто резали кусками, как будто ломали мои кости. Настолько сильно болели, что еле двигал свои ноги. И тогда этот девятый день прошел, я только лег спать. Конечно, уже и сна не было, потому что боль по всему организму чувствовал, а особенно ноги сильно болели. И когда утром встал, то знает только Иисус, как я оделся и как тяжело я встал. Оделся в одежды и пошел на работу. Когда пошел, то кое-как дошел до рабочего места, сел, и силы оставили полностью меня. И я молюсь и думаю: «Господи, как мне дальше поступать?» И в это время подходит ко мне начальник и говорит: ты что не работаешь?» Я говорю, что я уже не могу работать. Что хотите, то и делайте со мной. Хотите — бейте, хотите — убивайте, что хотите. Хотите — садите. Я больше до этого места я работал, до этого времени работал, дальше не могу работать. И они тогда махнули рукой и ушли. Когда они уже ушли оттуда, то пришло время, когда надо было идти на обед. То солдаты пошли на обед, а я зашел в эти бетонные стены там. И когда зашел, то эти бетонные стены настолько толщина где-то метр, полтора метра. И вошел там и стал молиться. И думал, у меня такие мысли уже были, что все забыли меня. Забыли и родители, забыли и братья верующие, забыли все. И уже дошла мысль, что забыл и сам Христос. И тогда, когда встал там на колени и начал молиться, настолько тяжело было молиться. И когда думал так, что все оставили меня, и, наверное, Иисус забыл, и думал, что, может быть, я в каких-то вопросах неправильно поступаю. И тогда почувствовал такое тихое влияние ветра, и почувствовал, что вокруг меня стало так тепло, и раздался такой голос: помазание Твое да будет, псалтырь на молдавском языке 124, на русском языке 123. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душой нашей, прошли бы над душой нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Аминь. И когда прочитал это место, после этого мне на душе, на сердце стало так тяжело, а что такие плоть, организм уже истощенный был настолько, что еле двигался. И когда уже кое-как этот день прошел, и когда вернулся в части, то можно сказать, что больше всего все время меня пинали, толкали, потому что я уже не мог ходить, силы полностью оставили. Когда уже вошел в казарму и кое-как дошел до своей койки и только успел лечь, и сразу мне стало так тяжело. И в это время слышу, спрашивает, где Герасим? Спрашивает один старшина с другой роты, спрашивает нашего старшину, спрашивает, где Герасим? А он говорит, оставь, только пошел спать. Оставь его, он уже настолько измученный, оставь, потому что пусть хоть немножко отдохнет. Но, а этот говорит, нет, пойдем, покажи мне, где он отдыхает, потому что он сильно нужен мне. И этот старшина взял, подошли ко мне и говорит, встань давай, встань, оденься и пойдешь со мною. Ну а я когда увидел его, то подумал, что опять на допрос, опять, потому что это у меня было, можно сказать, в каждый день. Не то, что в каждый день, но очень часто меня вызывали на допрос. Или офицеры штабные, или офицеры с управления, или КГБисты, или прокурор и так далее. Все время вызывали. Я думал, что опять вызывает. И было, можно было, это будили меня в среди ночи и вызывали. В любое время подходили ко мне. Так что я думал, что, наверное, опять вызывает меня. Ну а когда вышел с ним, вошли в его коптерку, и он говорит, посмотрел, он по нации был немец, и так сел и посмотрел в моих глазах, и говорит, слушай, расскажи, что с тобою? И когда он смотрел в мои глаза, то его глаза наполнились слезами, потому что я был в такой состоянии, что страшно, можно сказать так, что страшно было смотреть. И когда он посмотрел, говорит, расскажи мне, что с тобою? Он сам неверующий был. Но я стоял так, смотрел на него и подумал, ничего не отвечу ему, ничего не скажу. А он говорит, ну если ты не хочешь сказать, то тогда я тебе расскажу. И говорит, твой Бог мне всю ночь не дал покой спать. И сказал мне, подошел ко мне человек в белой одежде и сказал, что иди в столовую. Там тебе будет ожидать, потому что я уже сказал, будет ожидать повар. И этот повар приготовил пищу для Герасима. Возьмешь эту пищу и принесешь ему. Если не послушаешь, а ему надо было, еще осталось служить еще месяц. Если не послушаешь, то ты домой не вернешься. И на него такой страх напал, что он всю ночь не мог спать. И с самого утра перед подъемом пошел в столовую, а там его ожидает повар. И этот повар говорит ему, выходит навстречу и несет то, что ему было сказано нести. Говорит, слушай, ты знаешь, кто это Герасим? Ну, и когда сказал, то этот начал говорить, я его не знаю. И он стал рассказать ему, этот повар, что сегодня ночью ко мне подошел человек в белой одежде и сказал мне, что мне приготовить для Герасима. И если я не послушаю, то он пошлет на меня такую болезнь, что никто не поможет мне и не спасет меня. И когда сказал он это, то он не мог то же самое, до самого утра не мог спать и не имел покоя. То пошли они, он приготовился, передал этому, и старшина ждал меня до 2 часов ночи, пока я вернулся с работы, и вызвал, и говорит, а теперь возьми и покушай, а потом расскажешь мне, как, что с тобой случилось. Ну, я, конечно, для меня больше утешения и больше радости не было, как это, потому что для меня пища – это ничего было тогда. А больше всего это было, что Господь вышел навстречу таким путем. И когда этот дал мне, чтобы я покушал, я всего лишь только попил немножко, потому что столько времени не ел, и всего лишь 2 раза вкусил, там было масло и хлеб. И я тогда взял, вкусил и поблагодарил Бога и вернулся спать. И с того момента старшина этот стал для меня, как, знаете, настолько близок стал, как мать, настолько заботился обо мне, потому что в каждое утро вставал, и он всегда заботился о том, чтобы была пища, и утром на завтрак вместе перед того, как выходить на рабочее место, вместе с ним мы завтракали, а потом он, когда, чтобы я не был голодный, чтобы было мне что есть на обед, то он имел, все время заботился о том, чтобы дать мне на работу, то берет мне свет за пазуху так, и я иду на работу под бушлатом, и иду на работу, а там на обед обедаю то, что он мне ложил. А вечером, когда возвращался ночью, вернее, в 2 часа, то он ждал, не спал, пока я не возвращался, и вместе мы ели. И вот так, где-то, пока ему нужно было уволиться, то где-то месяц так он заботился обо мне, чтобы всегда я не голодал. Ну и когда ему осталось всего лишь 2 дня до того, как увольняться, то меня вызывает замполит части, вызывает и говорит мне, возьми, с сегодняшнего дня я разрешаю тебе ходить в столовую. Ну и когда он уже разрешил мне, то после, через 2 дня этот старшина уволился. И когда уволился, то меня перевели, оттуда перевели в другую роту. И когда перевели в ту роту, то там был майор один, по нации башкир, такой, настолько был этот майор жестокий, настолько был суровый такой, что если он сказал, то все боялись его, все солдаты в этой части, 2000 солдат, все боялись его. Самый страшный для солдата это был этот офицер. Но и когда меня перевели к нему, то он сразу вызвал, стал со мной беседовать, говорит, смотри, чтобы ты тут не стал агитировать, свою пропаганду развести, потому что разводить, потому что раз ты недисциплинированный, то и не хочешь подчиняться нашим законам и делаешь свое, то хотя бы других не наставляй на этого. А если не послушаешь, если попадешь в моих руках, то знай, что так спокойно или так свободно не уйдешь. Ну, я, конечно, обратил внимание на эти слова, которые он мне сказал. Ну, и прошло так несколько времени, и ко мне приходит наша рота была дежурная по части, и наш офицер, наш майор был дежурный, ответственный был на ночь. И тогда он находился где-то в столовую, а мы уже пошли спать, было после отбоя. И когда только лег спать, ко мне приходят солдаты и говорят, Павлик, пошли, расскажи нам про Иисуса, про Иисуса. И когда сказали, я сказал им, как я сейчас уже не надо нарушать законы, потому что раз отбой, так после отбоя не имеем права. Завтра или когда-нибудь в другой день поговорим об этом. Но они говорят, нет, пошли, расскажи нам сегодня, что ты боишься. Я говорю, я не боюсь, но просто надо все-таки мудро поступать. Они говорят, да ничего, пошли, майор, там в столовую. Ну и я говорю, а куда мы пойдем? Ну, говорит, пойдем в ленкомнату. Ну и встали, эти солдаты, было их 8 солдат. Один был не только с нашей роты, были солдаты с разных рот. И когда они уже подошли, то я пошел с ними в ленкомнату. И стали там, стал рассказать им. И когда стал рассказать так, то они настолько... В них появилось такое желание, давай помолимся, Павле. Я говорю, что тут помолимся? Они говорят, ну конечно, давай помолимся. Ну я тогда говорю, а вы знаете, как молиться? Они говорят, ну ты нас научи. Я говорю, у нас верующие молятся так, своими словами, то, что в чем имеешь нужды, если, например, хочешь благодарить, ну как оно есть, если хочешь благодарить, если имеешь какие-то нужды, то мы так молимся. А они говорят, ну, научи ты нас хоть какую молитву. Я тогда говорю, у нас молитва «Отче наш», вот научу вас. Взял, написал им эту молитву и стали молиться. Они сразу, у них, у всех нужд. У того, чтобы помолиться, потому что мать дома больная, у каждого были нужды. Мы стали на колени, а там же в этой комнате бюст Ленина. Ну и недалеко от него мы совершали молитву, а кругом все оформлено, это ленкомната оформлена разными атеистическими там учениями, убеждениями и так далее. Ну и мы тогда стали молиться, а я настолько сильно боялся, думаю, сейчас войдет майор, и потом для меня не так хорошо будет. Ну и когда мы молились, то... Они совершили молитву «Отче наш», я с нетерпением ожидал, когда они побыстрее закончат эту молитву. Но они закончили молитву, я думал, как закончат, сразу встанем и уйдем отсюда. Но они начали вторично эту молитву «Отче наш». И когда стали молиться второй раз, то потом стали третий раз молиться. И когда помолились третий раз, то я уже забыл про майора, забыл, что он может заходить. И излилось такое благословение в этой комнате, в ленкомнате, что несмотря, что там бюст Ленина, что так все оформлено против Бога, но там было действительно присутствие Иисуса. И совершая молитву, так я уже стал молиться, ну и ничего не сказал им, но они начали повторять за мной, стали проверять слова, которые, ну я молился, то и они стали молиться так же. И в это время открывает дверь майор. И когда открыл дверь майор, то их как будто, знаете, один через одно окно, другой через второе, через третье. А остальные, которые не успели, так как их было 8, как рванулись в ту дверь, которая только открылась, то чуть не сбили майора с ног. И пока он повернулся, их уже не было там. И так тогда он вошел такой, знаете, принял такой... настолько изменился, стал как зверь. И, конечно, он избивал так хорошо, избивал не только верующих. Он никогда не шел там докладывать или заложить, или как. Он там хорошо употребляет свою силу, и все, там остается, там умирает. И он настолько сильно избивал солдатов, что все поэтому и боялись так сильно его. Ну и он подошел... Говорит, я же тебе сказал, ты что, думал, что я с тобой шучу? Ну, я сначала все-таки, знаете, сразу, неожиданно так вошел, как-то немножко стало. Но хочу сказать, что до этого места, до этого дня меня ни один солдат хоть пальцем, чтобы тронул, никогда меня не тронули, хоть чтобы огорчили какими-то словами. А все-таки на моем теле всегда были раны, всегда были... синяки, или как сказать, потому что имел все время со стороны начальства, со стороны офицеров, со стороны КГБистов особенно имел, когда беседовали, видели кто-нибудь? что они могут узнать то, что им надо, и они употребляют свою силу. Ну и когда уже мы вошли, он подошел ко мне и стал меня бить так в лицо. Ну, у меня одна мысль была, чтобы стараться, как бы стараться. Конечно, я этого не боялся никогда, настолько уже привык с этими кулаками, с этими ударами, что для меня было как-то все равно. И с другой стороны, не боялся совсем этих офицеров. Во мне было столько дерзновения, что я не смотрел, кто бы он ни был, пусть самые большие звездочки там у него, кто бы ни был, я с ним говорил, как и с солдатами, потому что все равно и солдат, и этот офицер, все мы умрем, все мы из праха взяты. Но я когда уже он стал меня так бить, то у меня мысль одна была, чтобы не упасть на полу там, а то он начнет пинать меня ногами. И все, был весь в крови так. Ну и в это время вышли, было сказано слово для него, что я буду судиться с домом твоим, а после этого я окажу милость свою над домом твоим. И эти слова были сказаны для него. А он, когда услышал еще эти слова, подумал, что я, например, пойду и начну рассказать там, что начну жаловаться, что как это он не имеет права меня избивать. Ну и стал сильнее меня бить. Тогда я упал уже. И когда упал, он стал меня ногами пинать. Больше не помню ничего. Когда уже очнулся, проснулся или как пришел в себя, то это находился в постели в госпитале. Когда находился там, то был под капельницей. И все не было, целое место не было, все было настолько и сильно, кровь все время текло с носа, с рта и со всех мест, когда все было настолько тяжело было, что чувствовал такую боль, особенно задняя часть, как будто горела, что-то пекло так сильно. Но и я лежал только в одном положении, потому что иначе никак не мог ни повернуться, не мог ничего абсолютно не мог, ни есть, ни спать не было. Настолько сильно все болело, что не мог даже хоть чуть-чуть заснуть. А когда я призывался в армию, то приехали братья, там приехали сосуды, и когда совершили молитву, то было показано так, что гроб идет надо мной и над моей головой. И этот гроб стал шел так, когда я ходил, то он все время над моей головой. А потом стал ниже, потом стал наравне, потом ниже, ниже, ниже. И когда уже в конце, то я стал ногами над гробом и шел и с собой имел букет, не букет, а снопы имел с собой в своих руках и шел с радостью, возвращался домой. Но я когда вспомнил сразу в таком состоянии, вспомнил это откровение и подумал, что стал верить. В первой части я верил, думаю, да, действительно, я больше не вернусь. Так как было показано за этот гроб, так и все будет. А за вторую часть, что я еще должен вернуться домой и так далее, то я уже этому не верил. Думал, что потому что находился в такой состоянии. Ну и тогда в один день ко мне подходит начальник госпиталя. И когда подошел, говорит мне: слушай, знаешь что, мы завтра тебя должны отправить на операцию в Ригу, потому что результаты показывают изо дня в день хуже и хуже. Они кровь не могли остановить, потому что все мои сосуды, все было уже, настолько был все внутри избит, потому что все время кровь стекло, вот столько времени, сколько находился там. Ну и тогда он сказал мне, что у тебя все повреждено, но особенно задняя часть у тебя, почки, легкие и так далее, все у тебя настолько повреждено, что там все только испекшая кровь. И тогда, когда он сказал мне, то, а я чувствовал себя изо дня в день хуже и хуже, и ничего не мог, абсолютно не хотел больше ничего. И когда уже написали направление, написали все и сказали, что завтра мы отправим тебя в другой госпиталь в Ригу, то когда уже сказал так, то я написал одно письмо домой. Но не домой, но брату написал письмо, что вот так и так, возможно, что не вернусь, если не вернусь, но не написал в прямом смысле, но так написал, знаете, чтобы поняли, если вдруг что-то случится, чтобы они поняли, что стоял до конца в истине, в вере и так далее. Написал это письмо, и так как лежал, почувствовал, в ту ночь почувствовал облегчение такое, стало как-то немножко легче, и я заснул. Когда заснул, в это время вижу, там, где окно было, со стороны окна, во сне это все вижу, со стороны окна зашел белый человек в этом палате.